Глава 6. Бумажная посуда. Раньше всего ты запомни. Повсюду земные пронизаны недра, множеством полых пещер, что немало в себе заключают. Пропасти и скалы зеркальных озер и подземных потоков, что свои воды стремят по камням и по скалам, волнами вздымаясь. Тит Лукреций Кар. О природе вещей. Под озером Онтарио. 3 года спустя. Бронированный вагон замедлил скорость до 30 км/ч и выполз из узкого, как нора, подземного туннеля в гигантский грот, где располагался лагерь Елена. Дорога поднималась вдоль гребня каньона, потом спускалась на самое дно. Айк бродил взад-вперед по вагону, перешагивая через пятна крови, изможденных людей и военное снаряжение. Он был неутомим и опять рвался в бой. Через лобовое стекло виднелись огни лагеря, через заднее — грязное обстрелянное жерло туннеля. И сердце Айка разрывалось надвое, между будущим и прошлым, потому что 7 жутких недель их взвод гонялся за Хейдлами, за этим ужасом, в коридоре, пересекающем самый глубокий железнодорожный узел. Потому что 4 недели из 7 люди держали палец на спусковом крючке. Самые глубокие линии должны были контролироваться коммерческими службами безопасности, но государственные военнослужащие тоже оказались в пределе и принимали на себя удары. Теперь солдаты ехали в новёхоньком автоматическом вагоне с креслами из красного пластика. В ногах у них валялось грязное снаряжение. Тут же на полу умирал солдат. «Приехали», — сказал Айку один из спутников. «Поздравляю», — ответил Айк и добавил. «Лейтенант». Это походило на обратный пас. Люди вернулись в свой мир, но Айку и тут не было мира. «Послушай», — тихо начал лейтенант Мидоуз, — «то, что случилось, может, мне не нужно об этом докладывать. Просто извинишься при всех». «Ты меня прощаешь?» — фыркнул Айк. Усталые рейнджеры вскинули головы. Мидоуз сузил глаза, Айк вытащил горнолыжные очки с почти черными стеклами. Он нацепил дужки на уши и опустил очки на грубую татуировку, что пересекало все лицо. От лба через щеки до самого подбородка. Отвернулся от придурка и сощурился, глядя в окно на лежащую перед ним огневую позицию. Небо над лагерем прорезали искусственные молнии. Множество мечущихся лазерных лучей образовывали острый купол в милю шириной. Вдалеке мигали стробоскопы. Дреды Айка, он обрезал их до плеч, тоже частично прикрывали глаза. Но этого было недостаточно. Айк, такой сильный в подземной тьме, здесь терялся. Военные городки напоминали Айку разбитое судно в Арктике. Приближается зима, и понимаешь, что навигация здесь короткая. Именно так и здесь, внизу. В одном месте нельзя оставаться подолгу. Каждый коридор, каждый туннель, каждую щель высоченных стен грота заливал свет. И все же в небе над лагерем мелькали крылатые животные. Иногда они уставали и спускались вниз, отдохнуть или поесть, и мгновенно сгорали в лазерном куполе. Крутые 50-метровые навесы с каркасами из титанового сплава защищали рабочие жилые помещения от обвалов, а заодно и от останков сгоревших животных. Издалека лагерь казался скоплением огромных соборов. Конвейерные ленты, тянущиеся к боковым туннелям, лифтовые шахты, разнообразные вентиляционные трубы, выступающие из потолка, пелена смога. Место походило на ад, и этот ад был создан руками человека. По конвейеру ползли в глубину продукты, оборудование, боеприпасы, обратно руда. Вагон подошел к воротам и остановился. Рейнджеры гуськом вышли из вагона. Они даже растерялись от ощущения безопасности. Люди жаждали поскорее очутиться внутри, за колючей проволокой, наброситься на холодное пиво, горячие гамбургеры и завалиться спать. Что до Айка, он предпочел бы присоединиться к новому отряду. Хоть сию минуту. К вагону бежали запоздавшие санитары с носилками. Проходя через ворота, освещенные дуговыми лампами, они показались белыми, как ангелы. Айк опустился на колени возле раненого, потому что это следовало сделать и потому что ему нужно было взять себя в руки. Свет расположили таким образом, чтобы освещать все происходящее и убивать все, что можно убить светом. «Понесли», — сказал санитар, и Айк отпустил руку юноши. В вагоне он остался один. Рейнджеры друг за другом прошли через ворота, превращаясь во взрывы слепящего сияния. Айк стал перед воротами, борясь с желанием ринуться обратно в темноту. Побуждение было таким сильным, что он испытывал боль, словно от раны. Мало кто понимал его. Айк как будто впал в манихейство. Для него существовали только свет и тьма, и никаких оттенков серого. С негромким криком Айк прижал глазам ладони и побежал через ворота. Выбеленный светом, он казался прозрачным, как воспаряющая душа. Проходить здесь было с каждым разом труднее. За колючей проволокой и мешками с песком Айк замедлил пульс и прочистил легкие. В соответствии с распорядком вынул обойму, расстрелял оставшиеся патроны в ящик с песком, показал личный знак часовым в пуленепробиваемой форме. «Лагерь Елена», — гласила надпись на доске. Кто-то давно зачеркнул слова «черные лошади» и вывел «волкодавы». Примечание. «Блэк Хорс» — прозвище 11-го бронекавалерийского полка армии США. «Волфхаунс» — 27-го пехотного полка. Это, в свою очередь, тоже было зачеркнуто, и сверху написано еще с полдюжины названий других подразделений. Единственная постоянная надпись гласила «минус 16 232 фута». Согнувшись под тяжестью снаряжения, Айк тащился мимо солдат в формах ниндзя, черный камуфляж для подземных действий, кто не при исполнении, были в армейских свитерах, в тренировочных брюках. Но куда бы ни шли солдаты, на тренировку, на мессу, поиграть в баскетбол, в гарнизонный магазин проглотить пару пирожных или выпить соку, у всех и каждого с собой были винтовка или пистолет. Про бойню двухлетней давности никто не забыл. Из-под своих висящих, как веревки, дредов Ай косился на гражданских, которых тут становилось все больше. В основном сюда ехали шахтеры и строители, встречались наемники и миссионеры. Передовой отряд колонизации. Когда Айк уезжал 2 месяца назад, их было лишь несколько десятков. Теперь, кажется, стало больше, чем солдат. И, конечно, они вели себя с высокомерием большинства. Айк услышал звонкий смех и вздрогнул, увидев 3 проституток на вид лет по 30. У одной была не грудь, а настоящие волейбольные мячи. Впрочем, она удивилась при виде Айка гораздо больше. Соломинка, через которую она тянула какой-то напиток, выскользнула из розовых губ, и женщина изумленно уставилась на него. Айк отвернулся и поспешил убраться. Лагерь рос, и очень быстро. Как сотни подобных поселений во всем мире, этот рост характеризовался не только появлением новых кварталов и поселенцев. О многом говорили используемые материалы. Здесь царил бетон. Дерево считалось роскошью. Развитие производства металлопроката требовало времени, а также наличия вблизи необходимых руд. А бетон нужно лишь взять, выскрести из пола или стен. Дешевый, удобный, прочный цемент был самым ходовым материалом и питал дух первопроходчества. Айк вошел в сектор, где 2 месяца назад жили рейнджеры. Теперь все, полосу препятствий и башню для тренировок по спуску и полигон для стрельб прибрали к рукам поселенцы, наводнившие лагерь. Чего тут только не было. Палатки, навесы, цыганские шатры. Гул голосов и дикая музыка обрушились на Айка, словно жуткая вонь. Единственное, что напоминало о бывшем штабе подразделения, 2 блока кабинета, скрепленные скотчем. Потолок у них был из картона. Айк прислонил рюкзак к стене, посмотрел на бродивших кругом работяг и головорезов и решил взять его внутрь. По-дурацки себя чувствуя, постучал в картонную стену. «Войдите!» — рявкнули оттуда. Бранч говорил с кем-то через портативный компьютер, кое-как установленный на коробке с консервами. С одного боку валялся шлем, с другого — винтовка. «Элиас!» — приветствовал его Айк. Бранч радости не выказал. Его маска из шрамов и рубцов сморщилась в брюзгливую гримасу. «А, блудный сын», — сказал он. «А мы как раз о тебе говорили». И майор повернул ноутбук. Теперь Айк мог видеть лицо на экране и сам находился в поле зрения видеокамеры. На связи был Джамп Линкольн, один из бывших товарищей Бранча по воздушно-десантным войскам, а теперь офицер, начальник лейтенанта Мидоуза. «Ты, видно, остатки мозгов растерял?» — спросила Уайка изображение на мониторе. «Мне на стол минуту назад лег рапорт. Там сказано, что ты отказался выполнять приказ в присутствии всего вверенного лейтенанту отряда, и что ты, угрожая ему, направил на него оружие. Ты можешь что-нибудь сказать, Крокет?» Айк не стал прикидываться дурачком, но и сдаваться тоже не собирался. «Быстро, как лейтенант пишет», — заметил он. «Мы прибыли всего минут 20 назад». «Ты угрожал офицеру?» — динамик ноутбука придавал лаю Джампа какой-то металлический оттенок. «Возражал». «В боевых условиях, в присутствии подчиненных». Бранч покачал головой, выражая недовольство. «Этот человек не здешний», — объяснил Айк. «Из-за него один парень оказался покалечен. Я не видел смысла разделять его заблуждение. И в конце концов я его убедил». Косое изображение Джампа кипело от злости. Наконец он сказал. «Я считал, что район чист. Предполагалось, что это пробный марш для Мидоуза. Хочешь сказать, вы наткнулись на Хейдлов?» «Ловушки», — пояснил Айк. «Многовековой давности. Думаю, с каменного века там никто не ходил». Айк не стал напоминать, что его как раз и отправили пасти не в меру шустрого выпускника СПОР. Примечание. Служба подготовки офицеров резерва. На экране возникло изображение настенной карты. «Куда они подевались?» — спросил Джамп. «У нас не было столкновений с противником уже несколько месяцев». «Не беспокойтесь», — сказал Айк. «Они где-то внизу». «Не уверен. Иногда мне кажется, что Хейдлы отступили окончательно или вымерли от какой-нибудь болезни». Бранч быстро вмешался. «На мой взгляд, ситуация патовая», — заявил он Джампу. «Мой клоун обезвредил твоего. Думаю, мы договоримся». Оба майора знали, что Мидоуз хуже землетрясения, и, конечно, вместе с Айком его больше не пошлют. Айка это устраивало. «Раз так вас!» — сдался Джамп. «Засуну рапорт подальше. На этот раз!» Бранч продолжал смотреть на Айка. «Не знаю, Джамп», — сказал он. «Может, хватит нам с ним нянчиться?» «Элиас, я же знаю, что у тебя на него особые надежды», — возразил Джамп. «Но я говорил, не зацикливайся. С бумажной посудой нужно поосторожнее. Говорю тебе, они те еще штучки». «Спасибо за рапорт. Я твой должник». Бранч ткнул в кнопку «выкол» и повернулся к Айку. «Отлично», — начал он. «Скажи тебе что, жить надоело?» Если майор и ждал от собеседника раскаяния, то напрасно. Айк взял несколько ящиков и сделал себе сиденье. «Бумажная посуда», — произнес он. «Что-то новенькое. Военный жаргон. ЦРУшный, если тебе непременно нужно знать. Означает, попользовался и выбросил. В ЦРУ так обычно называют разные туземные спецоперации. А тут речь идет о молодцах вроде тебя, которых мы добыли из глубины, используем как разведчиков». Айк сказал. «Это вроде как твоя идея». Настроение у Бранча было по-прежнему гнусное. «Да чего же ты вовремя выступил? Конгресс закрывает нашу базу. Продает ее. Какой-то своре корпоративный гиен. Оглянуться не успеешь, а правительство проиграло очередному картелю. Мы делаем всю грязную работу, а международный бизнес тут как тут со своей службой безопасности, разработчиками, горным оборудованием. Мы льем кровь, а они купоны стригут. Мне дали 3 недели, чтобы перевести все подразделение во временные кварталы на глубине 2000 футов под лагерем Эллисон. Времени у меня мало, Айк. Я тут кишки надрываю, чтобы тебя вытащить, а ты, значит, угрожаешь офицеру в боевой обстановке». Айк поднял 2 пальца. «Больше не буду, папочка». Бранч шумно выдохнул. Он с отвращением оглядел свой крошечный кабинет. По соседству грохотал сотнями децибел какой-то кантри-вестерн. «Ты посмотри на нас!» — продолжил Бранч. Жалкие мы люди. Проливаем кровь, а компании зарабатывают. А честь? Честь? Не надо, Айк. Именно честь. Ни деньги, ни власть, ни имущество. Я про суть соблюдения кодекса. Вот этого! И он положил руку на сердце. Ты не слишком многого хочешь. А ты? Я же не кадровый офицер. Ты тоже не пустое место, — сказал Бранч и сгорбился. Трибунал над тобой продолжается. Заочно. Пока ты там сражался. Одна самовольная отлучка превратилась в дезертирство с места боевых действий. Айк не слишком удивился. Подам апелляцию. Это и была апелляция. Айк и виду не подал, что расстроен. «Ей слабый луч надежды», — продолжил Бранч. «Ты должен явиться для вынесения приговора. Я поговорил с начальником военно-юридического управления. Там считают, ты можешь рассчитывать на помилование. Я подергал все веревочки, какие только мог. Рассказал им, сколько от тебя пользы. Кое-кто наверху пообещал замолвить слово. Не то чтобы прямо, но, сдается мне, суд проявит снисходительность. Должны, черт побери!» «Это и есть луч надежды». Бранч не поддался. «Могло быть и хуже, знаешь ли». Они и раньше спорили об этом до упаду. Айк не стал возражать. Для армии он не сын, а пушечное мясо. И вовсе не армия вызволила его из рабства, напомнила ему, что он человек, сняла с него оковы и залечила раны. Его спас Бранч. И Айк этого никогда не забудет. «Попробовать-то можно», — сказал майор. «Не стоит, я думаю», — мягко ответил Айк. «Подниматься опять наверх. Здесь внизу опасно. Наверху хуже. Нельзя тут выжить в одиночку. Присоединюсь к какому-нибудь отряду». «О чем ты говоришь? Тебя ждет увольнение с лишением прав, а то и тюрьма. Ты станешь изгоем». «Есть и другие занятия. Стать наемником? Тебе?» Бранч скривился. Айк словно не слышал. Оба молчали. Наконец Бранч выдавил почти шепотом. «Ради меня!» Если бы это не стоило майору такого труда, Айк отказался бы. Поставил бы в уголок винтовку, отбросил пинком рюкзак, сорвал с себя заскорузлую форму и ушел бы отсюда прямо голышом. От этих рейнджеров, от этой армии подальше. Но Бранч сейчас сказал то, чего в жизни не говорил. Только потому, что человек, который выходил его, который был ему как отец, растоптал сейчас свою гордость, Айк сделал то, чего поклялся никогда не делать. Он уступил. «И куда мне?» — спросил он. Оба сделали вид, что ничего не произошло. «Ты не пожалеешь», — заверил Бранч. «Повесят меня, стало быть», — без улыбки выдавил Айк.